Спасение из огня. Давняя эта история. Произошла она в начале прошлого века, накануне Рождества. На хуторе, вдали от деревни, жила большая крестьянская семья. Папа еще утром уехал на лошади в город. Мама и дети, мал-мало меньше, собрались у домашнего очага. Мама готовилась к празднику. Дети слушали потрескивание поленья в печке и мечтали о подарках. Быстро темнело. Домашние стали беспокоиться. Папа обещал вернуться засветло, а его все нет и нет. Зимой же всякое случается. Вон метель как разыгралась. Да и волки в эту пору могут на человека напасть. И, конечно, все боялись разбойника Мишки Петрова, который грабил, а иногда и убивал людей в окрестных лесах. Напряжение нарастало. Маленькая Лиза не выдержала и спросила: «Почему папы так долго нет?» Что могла ответить мама? Уж кто-кто, а она-то представляла всю опасность, зная, что муж должен был привезти большую сумму денег. Вой метели стих. В тишине ожидание становилось еще томительней. И тут старший, 12-летний Федя, предложил: «Мама, давай я поднимусь на холм. Может, услышу звон колокольчиков на папиных санях?» «Иди, мой мальчик», — перекрестила его мать, «и пусть Господь сохранит тебя». Федя выскочил во двор. Он не боялся ни темноты, ни волков, ни разбойников, ибо верил, что Христос всегда защитит его. С вершины холма на дороге ничего не было видно, не звенели знакомые колокольчики. Федя встал на колени. «Господи, помоги моему папе вернуться домой. Спаси его и от волков, и от Мишки Петрова. Спаси и самого Мишку. Он несчастный, потому что не узнал тебя, не знает, как ты любишь всех, любишь и его. Боже, спаси Мишку». Мальчик встал и пошел к дому. Он не услышал чей-то глубокий вздох, почти стон, прозвучавший ему вслед. Вскоре вернулся папа, и вся семья радостно встретила Рождество. А спустя несколько дней в дверь постучал угрюмый мужчина и попросился на работу. На хуторе лишние руки всегда нужны. Его с удовольствием взяли. Работал он исправно, но был очень молчалив и вечером после ужина сразу уходил спать на сеновал. Однажды ночью раздались крики. Хутор пылал. Вся семья, одеваясь на бегу, выскочила во двор. Не было только Феди, который спал на втором этаже и был сразу же отрезан огнем. Казалось, что спасти его невозможно, но тут к дому подбежал работник с лестницей. Он приставил ее к шатающейся стене и, быстро поднявшись, бросился в огонь. Люди ахнули и стали молиться. Томительно тянулись секунды. И вот, наконец, в проеме окна появился человек, прижимающий к груди Федю, завернутого в одеяло. Мальчик был невредим, но работник получил страшные ожоги. Только под утро несчастный пришел в себя. Несмотря на страдания, лицо его было спокойно. Он попросил позвать Федю и, превозмогая боль, сказал ему: «Я Мишка Петров, разбойник. На Рождество я хотел ограбить твоего отца, но услышал, как ты молился за меня. Господь по твоей молитве совершил чудо. Я раскаялся и начал новую жизнь». Он перевел дыхание и продолжил: «Федя, дай мне руку. Я спас тебя от огня земного. Ты помолись, чтобы Господь спас меня от огня вечного». Сказав это, он закрыл глаза и затих, а лицо его светилось каким-то неземным светом. Как Бог даст.